Глава 66. Битва за дом. Ночь прошла спокойно, но на рассвете обитатели дома были сорваны с постелей туземным рокотом барабана. Били с двух сторон, с юга, со стороны метро, и с севера, из матюгов. Рокот нарастал и быстро приближался. Похватав оружие, заняли позиции у щелей согласно штатному расписанию, составленному полковником. Юра проверил брандспойт и доложил. 7 атмосфер в пределах нормы. Молодец, похвалил полковник. Действуй по обстановке. А обстановка между тем накалялась. Слышались уже близкие гортанные крики, густой цок копыт по асфальту, железный перезвяк оружия. Две лавы конницы сшиблись как раз посредине двора. Рубились отчаянно, страшно. Зрелище было ужасающим. Все обитатели дома сбились на втором этаже, зачарованно наблюдали невиданную сечу. — Да, — восхитился Юра, опуская бесполезный бранспойт, — это тебе не Мосфильм. — Драка, что называется, не разлей вода, — согласился Родионов. Внизу тесно, плечо в плечо, лоб в лоб, колено в колено, бурно клокотала темная толпа, храпели кони, скалились потные бессмысленные рожи, свистели ятаганы. Медленно раскручивались водовороты и спирали битвы, вспыхивали молнии клинков, хриплая яростная брань срывалась с губ сражающихся. «Акун-хана! Ага! Манак-хана!» Сражение рассосалось в 9 часу утра. Иссякло как-то само собою. И, к удивлению наблюдавших, закончилось с минимальными потерями, то есть без единого трупа. Враги разъехались по сторонам, разбили станы, задымили костры. И те, и другие явно праздновали победу.